«Так ты почитаешь его заслуживающим похвалы?» — спросил комендант. «Так точно, ваше благородие?» — убежденно ответил денщик, принимая тарелку. Комендант не высказал окончательного суждения о купце-страннике, отослал солдата на кухню и задремал в кресле с потухшей аршинной трубкой между коленями. Однако через два дня, когда конвоиры вернулись в Васильков, секунд-майор понял из их устного доклада, что правитель киевского наместничества генерал-поручик Ширков отнесся к Баранщикову именно так, как предвидел денщик. Наместник выслушал Василия с большим интересом и оценил его возвращение на родину как патриотический поступок. Он собственноручно подписал ему российский паспорт и на дорогу 5 рублей золотом пожаловал. Оба же заграничных паспорта, отобранных у купца, и протокол допроса, снятого секунд-майором Стояновым на Васильковском форпосте, генерал Ширков велел отправить почтой правителю Нижегородского наместничества Ивану Михайловичу Рябиндеру, генерал-губернатору орденов российских кавалеру. Васильковский комендант выслушал конвойных на дворе. Во время доклада он сосредоточенно жевал сухую травинку. «Стало быть, его превосходительство отпустил нижегородца домой?» «Так точно, ваше благородие, и чертеж маршруту выдать приказал ему. Напоследок сказывал нам нижегородец-купец, что домой пойдет через Нежин и Глухов до Орла, там до Москвы, а уж от матушки от Белокаменной до Нижнего через Владимирград Стольный, да через, Муром, что ли? Откуда ему недалече? От Мурома-то?» «Сказал комендант. Сколько ж ему туда пешим добираться от нас? Шагать он гораздо, за ним не угонишься, ваше благородие. Да одна беда, денег у него маловато. Где заработает, а где и попросит. Домой-то без гроша в кармане прийти тоже несподручно. Потому месяца 3 ему шагать». «Ну-ну», — задумчиво протянул комендант и вдруг строго посмотрел на одного из солдат. «Вот штык у тебя, Пономарчук, ржавый, кокарда нечищена, непорядок». «Так, говорите, дойдет нижегородец за 3 месяца домой?» «Беспременно дойдет, ваше благородие!» — в один голос отвечали оба служивых. Взаимодавцы и должник. Старая посадская сплетница Дамаша и жена торговца рыбой Фёкла — ближайшие родственницы взаимодавцев Василия Баранщикова, сгинувшего банкрута. Фёклин муж давал ему 45, Домашин сын купец Иконников 100 рублей, да еще купчиха Федосова за ним 60 целковых числит. Домаша и Фёкла задумали доброе богоугодное дело — зайти к соседке, нищей вдове Баранихе, подсказать ей, что у Федосовой, купчихи, муж вот-вот приставится. В синем федосовском доме за церковью Спаса гробовщики с утра все крыльцо истоптали. Заказы ждут, мерку снимать. Должно в скорости плакальщица потребуется. Сама от купчиха не гораздо в голос выть. Да и некогда ей. Баба хитрая, в деле поболе старика своего смыслит. Уж какой год за него в лавке стоит. Люди состоятельные, достаточные, похороны будут большие на весь посад. И лучше Баранихи нет во всем околотке плакальщицы. Баба извелась, ее хлебом не корми, дай повыть. А дома-то нельзя. Тому ребятишки еще малые, одному 8, другому 7. Уж больно пугается, как завоет поэтому, по пропащему своему Василию. Так уж пусть сходит к Федосовой-то, душу отведет, в голос наплачется, и бабе облегчение, и ребятишкам, глядишь, вспоминок кутьи принесет. Теперь только 2 мальцов у бабы осталось. Меньшенького-то в запрошлом году Господь прибрал. Померло дитё от глотошны. В нищете такой бабе облегчение, а она дура с недели ревела. Да не на показ для соседей, а потихоньку сами слышали. Уж скоро 7-й год пойдет, как Василий пропал. Ограбили его, вишь, на ярмарке пьяного. Потом было одно письмо из нерусской земли, и поминай, как звали. Небось, и косточки сгнили.